646, гуру. Может быть, теперь станет более понятным, что в природе ничего мертвого нет. Жизнь везде. Даже в неорганической материи жизнь проявляется в виде химических реакций, происходящих в ней. Во всех царствах природы пульсирует жизнь в свойственных каждому формах. Пульсирует она и в астральном, ментальном и огненном мирах. Везде жизнь, и ее всюду сопровождает движение.